Вайлин предположил, что аспект потребует объяснений, почему он вернулся с испытания с огромным свирепым зверем, и когда аспект попросил рассказать о том, как прошло испытание, заново повторил свой рассказ. «Ты, похоже, недурно питался», — заметил аспект. «Обычно мальчики возвращаются куда более худыми и слабыми». «Мне повезло, аспект. Меч — собака, помогла мне тем, что отыскала по следу оленя, погибшего во время метели. Я счел, что это не будет нарушением условий испытания. Нам ведь разрешено пользоваться всем, что мы найдем в глуши». «Да». Аспект сплел свои длинные пальцы и положил руки на стол. «Ты весьма находчив. Жаль, что ты не сумел помочь брату Тендрису в его поисках. Это один из наиболее ценных слуг веры». Вайлин подумал о сожженных детях и заставил себя кивнуть серьезным видом. «Это правда, аспект. Его ревностность произвела на меня глубокое впечатление». Вайлин услышал, как Солис издал какой-то звук у него за спиной, то ли хмыкнул, то ли фыркнул насмешливо. Аспект улыбнулся. На его исхудалом лице улыбка выглядела странно, но улыбка выражала сожаление. «Со времени начала вашего испытания за стенами нашей обители произошли кое-какие события», — сказал он. «Потому я и призвал тебя сюда. Владыка битв оставил королевскую службу. Это вызвало некоторый разлад в королевстве, поскольку владыка битв был весьма популярен среди простого народа. По такому случаю, а также в знак признательности за его службу, король даровал ему свою милость. Знаешь ли ты, о чем идет речь?» «О даре, аспект?» «Да, о королевском даре. Все, что угодно, что во власти короля. Владыка битв избрал себе дар, и король ждет, что мы выполним его обещание. Однако наш орден не повинуется королю. Мы обороняем королевство, однако служим вере, а вера выше королевства. Однако же король обратился к нам с просьбой, и отказать ему не так-то просто». Вайлин поежился. Аспект явно чего-то ждал от него, а он понятия не имел, чего именно. В конце концов, когда молчание сделалось невыносимым, он произнес: «Я понимаю, аспект». Аспект обменялся коротким взглядом с мастером Солисом. «Ты все понял, Вайлин? Ты сознаешь, что это означает?» «Я больше не сын владыки битв», — подумал Вайлин. Он не знал, что об этом думать. На самом деле он не был уверен, что он вообще что-то думает на этот счет. «Я брат ордена, аспект», — сказал он. «События за стенами обители не касаются меня. Пока я не пройду испытание мечом и не отправлюсь в мир, дабы защищать веру. Твое присутствие здесь демонстрирует преданность владыке битв вере и королевству», — объяснил аспект. «Но он отныне не владыка битв, и теперь он желает, чтобы ему вернули сына». Вайлин удивился. Он не испытал ни радости, ни изумления. У него не ёкнуло сердце и не защекотало в животе от восторга. Он был всего лишь озадачен. Владыка битв желает, чтобы ему вернули сына. Он вспомнил дробь копыт по сырой земле, тающую в утреннем тумане, вспомнил суровый и властный голос отца: «Верность — наша сила». Он заставил себя посмотреть в глаза аспекту. «Вам угодно отослать меня, аспект?» «То, что мне угодно, здесь роли не играет. Пожелания мастера Солиса также не имеют значения, хотя, можешь быть уверен, он выразил их вполне недвусмысленно». «Нет, Вайлин, решать только тебе. Поскольку приказывать нам король не может, а священное правило ордена гласит, что никого из учеников нельзя вынудить покинуть орден, кроме тех, кто не выдержал испытания или отрекся от веры, король предоставляет выбор тебе». Вайлин с трудом удержался от горького смешка. «Выбор? Мой отец уже сделал выбор. Теперь выбор за мной». «У владыки битв нет сына», — сказал он аспекту. «А у меня нет отца. Я брат шестого ордена. Мое место здесь». Аспект опустил взгляд в стол и внезапно сделался куда старше, чем всегда казалось Вайлину. Сколько же ему лет? Сказать было трудно. Двигался он так же плавно и непринужденно, как и прочие мастера. но его вытянутое лицо выглядело изможденным и обветренным от многих лет, проведенных под открытым небом, и глаза у него были старые, наполненные тяжким опытом, и еще в них была печаль, сожаление, с которым он обдумывал ответ Ваэлина. «Аспект», — сказал мастер Солис, — «мальчик нуждается в отдыхе». Аспект поднял голову, посмотрел Ваэлину в глаза своим старческим, усталым взглядом. «Это твой окончательный ответ?» «Да, Аспект». Аспект улыбнулся. Ваэлин видел, что улыбка — это искусственная. «Мое сердце ликует о тебе, юный брат. Отведи свою собаку к мастеру Джеклину. Думаю, он обрадуется ей куда больше, чем ты можешь ожидать». «Спасибо вам, Аспект». «Спасибо тебе, Ваэлин. Можешь идти». «Валарская травильная собака!» — благоговейно ахнул мастер Джеклин. Меченый уставился на него снизу вверх, озадаченно склонив на бок покрытую шрамами голову. «Я таких лет 20 не видел, если не больше». Мастер Джеклин был жизнерадостный и жилистый человек, немного за 30, и движения у него были более дерганные и менее выверенные, чем у прочих мастеров, такие как у псов, о которых он так преданно заботился. Одеяние его было грязнее, чем у кого-либо из тех, кого доводилось видеть Ваэлину. Все в земле, сене и смеси собачьей мочи и кала. Воняло от него воистину впечатляюще. Но мастеру Джеклину, похоже, все было нипочем. И то, что это кому-то может не нравиться, его тоже немало не тревожило. «Так ты говоришь, его собратьев по стае ты убил?» — переспросил он у Ваэлина. «Да, мастер. Брат Макрил сказал, что из-за этого я теперь сделался его вожаком». «О, да, насчет этого он прав. Собаки — те же волки, Ваэлин. Они живут стаями, но инстинкты у них притуплены. Стаи, в которые они сбиваются, временные. И они быстро забывают, кто у них вожак, а кто нет. Но травильные собаки — они иные. В них осталось достаточно волчьего, чтобы чтить законы стаи. Но при этом они куда свирепее любого волка. Такими уж их выявили сотни лет назад». Валарцы оставляли на развод только самых злобных щенков. Иные говорят, что к их выведению приложила руку сама тьма. Они каким-то образом изменились, сделались чем-то большим, чем собака, и чем-то меньшим, чем волк, но при этом не похожими ни на тех, ни на этих. Когда ты убил вожака стаи, пес тебя признал, счел тебя более сильным и достойным вожаком. Но такое бывает не всегда. Повезло тебе, парень, это точно». Мастер Джеклин достал из поясной сумки кусочек вяленой говядины и наклонился, протягивая ее Меченому. Ваэлин обратил внимание, как опасливо и настороженно держится мастер. «Ему страшно», — осознал потрясенный мальчик. «Он боится Меченого». Меченый осторожно принюхался, неуверенно посмотрел на Ваэлина. «Видел?» — сказал Джеклин. «У меня не возьмет. Держи». Он бросил лакомство Ваэлину. «Попробуй ты». Ваэлин протянул мясо Меченому. Тот сцапал мясо и мгновенно его заглотал. «Мастер, а почему он называется травильной собакой?» — спросил Ваэлин. «Валарцы держат рабов. Много рабов. Если раб сбегает, его приводят назад и отрубают ему мизинцы. Если он сбежит снова, за ним посылают травильных собак. Собаки не приводят его назад, они его приносят у себя в брюхе. Собаке не так-то просто убить человека. Человек куда сильнее, чем ты думаешь, и куда хитрее любой лисы. Чтобы убить человека, собака должна быть сильной и проворной, и вдобавок умной и свирепой, очень свирепой». Меченый улегся к ногам Ваэлина и пристроил голову ему на башмаки, медленно постукивая хвостом по каменному полу. «А по-моему, он довольно дружелюбный». «К тебе-то да. Но не забывай, что он убийца. Его за этим и вывели». Мастер Джеклин прошел в глубину просторного каменного склада, отведенного под псарню, и отворил вольер. «Держать его буду здесь», — сказал он через плечо. «Заведи его сюда сам, а то он тут не останется». Меченый послушно подошел к вольеру следом за Ваэлином, зашел внутрь, покрутился на охапке соломы и улегся. «Кормить его тоже тебе придется», — сказал Джеклин. «Убирать за ним и так далее, дважды в день». «Конечно, мастер. И еще его надо выгуливать. Много. Вместе с другими собаками я его выводить не смогу. Порвет он их. Я позабочусь об этом, мастер». Мальчик зашел в вольер, погладил Меченого по голове и получил в ответ порцию слюнявых поцелуев и объятий, так что аж на ногах не устоял. Ваэлин рассмеялся и вытер лицо. «Я все гадал, захотите ли вы его видеть, мастер?» — сказал он Джеклину. «Я думал, может, вы прикажете его убить». «Его? Убить? О, Вера, да ни за что! Какой же кузнец согласится выкинуть меч искусной работы? Он положит начало новой кровной линии. От него родится много-много щенков, и есть надежда, что они окажутся такими же могучими, но более покладистыми». Ваэлин провел на псарне еще час, накормил Меченого и убедился, что ему хорошо на новом месте. Когда пришло время уходить, Меченый принялся душераздирающе скулить, но мастер Джеклин сказал Ваэлину, что пса нужно приучить оставаться одного, так что мальчик даже не обернулся, закрыв дверцу вольера. Потеряв его из виду, Меченый завыл. Вечер прошел тихо. В комнате царило молчаливое напряжение. Мальчики делились историями о пережитых трудностях. Каэнис, который, как и Ваэлин, даже отъелся за время жизни в глуши, нашел себе убежище в дупле старого дуба, но его атаковал рассерженный филин. Дентас, который и в лучшие-то времена толстым не был, теперь заметно исхудал. Он с трудом пережил эту неделю, питаясь кореньями и теми немногими птицами и белками, которых ему удалось-таки изловить. На товарищей, как и на мастеров, история Ваэлина, похоже, не произвела особого впечатления. Как будто пережитые трудности воспитывали безразличие. «А что такое травильная собака?» — только и спросил Каэнис. «Валарская зверюга», — буркнул Дентас, — «гнусные твари. Для собачьих боев они не годятся, кидаются на тех, кто их стравливает». Он внезапно оживился и обернулся к Ваэлину. «Слушай, а пожрать ты не притащил?» Ночь они провели в некоем трансе, порожденном усталостью. Каэнис все точил свой охотничий нож. Дентас грыз вяленую дичь, которую Ваэлин припрятал под плащом, откусывая по крохотному кусочку. Все они знали, что так лучше после того, как долго голодаешь. Если сразу налопаться, тебя только стошнит. «Я уж думал, это никогда не кончится», — сказал, наконец, Дентас. «Я правда думал, что так там и помру». «Никто из братьев, с кем я выехал вместе, еще не вернулся», — заметил Ваэлин. «Мастер Хутрил говорит, это все из-за пурги». «Я начинаю понимать, отчего в Ордене так мало братьев». Следующий день был, пожалуй, наименее утомительным из всех, что они пережили до сих пор. Ваэлин ожидал возвращения к суровому повседневному распорядку, но вместо этого мастер Соллис провел утро, обучая их языку жестов. Ваэлин обнаружил, что его скромные навыки заметно улучшились после недолгого общения с Селой и Эрлином с их плавными жестами, хотя и ненамного, так что до Каэниса ему по-прежнему было далеко. Вторую половину дня посвятили мечному бою. Мастер Солис ввел новые упражнения, молниеносно метал в них гнилые овощи и фрукты, а они пытались отбиться от гнилья своими деревянными мечами. Получалось вонюче, но в то же время забавно. Это куда сильнее походило на игру, чем большая часть их занятий, после которых они обычно получали в награду по несколько синяков и разбитый нос. Ужин прошел в неловком молчании. В трапезной было куда тише обычного, и множество пустых мест словно бы не давало заводить разговоры. Мальчишки постарше поглядывали на них, кто сочувственно, кто с угрюмой насмешкой, но насчет отсутствующих никто ничего не говорил. Было как после смерти Микеля, только в большем масштабе. Некоторые мальчики уже погибли и не придут обратно. Другим же только предстояло возвратиться, и от того, что они могут и не вернуться, в зале царило осязаемое напряжение. Ваэлин с остальными бурчали что-то насчет того, что после сегодняшней тренировки от них разит помойной ямой, но шутки получались не смешные. Они спрятали под плащами по нескольку яблок и булочек и пошли к себе в башню. Уже стемнело, а никто так и не вернулся. Ваэлин с упавшим сердцем начал осознавать, что они — это все, что осталось от группы. Нет больше Баркуса, который их всех смешил, нет больше Норты, который изводил их изречениями своего папочки. От этих мыслей кровь стыла в жилах. Они уже ложились спать, когда на каменной лестнице послышались шаги. Все замерли в опасливом ожидании. «Два яблока за то, что это Баркус», — — сказал Дентос. — Принято, — откликнулся Каэнис. — Всем привет, — весело поздоровался Норта, сбрасывая свои пожитки на кровать. Он выглядел более худым, чем Каэнис или Ваэлин, однако же не казался таким истощенным, как Дентос. Глаза у него были красные от усталости, и все же он выглядел веселым, даже торжествующим. — Баркуса еще нет? — спросил он, скидывая одежду. — Нет, — ответил Каэнис и улыбнулся Дентосу. Тот недовольно скривил губы. Когда Норта стянул через голову рубашку, Ваэлин заметил на нем нечто новое — ожерелье из каких-то продолговатых бусин. — Ты это нашел? — спросил Ваэлин, указывая на ожерелье. Лицо Норты вспыхнуло самодовольством, смешанным с чувством победы и предвкушения. — Медвежьи когти, — ответил он. Ваэлин оценил, как небрежно Норта это сказал, небось, часами репетировал. Ваэлин решил промолчать. Пусть Норта расскажет обо всем по своей воле. Но Дентос все испортил. Ты нашел ожерелье из медвежьих когтей, — сказала. Ну и что? Ты его, небось, снял с какого-нибудь бедолаги, застигнутого пургой, а? Нет, я его сделал из когтей медведя, которого сам же и убил. Норта продолжал раздеваться, демонстрируя напускное равнодушие к их реакции. Но теперь Ваэлин отчетливо видел, как он наслаждается этим моментом. «Он убил медведя! Да чтоб я сдох!» — насмешливо бросил Дентос. Норта пожал плечами. «Хотите, верьте, хотите, нет. Мне-то какое дело?» Воцарилось молчание. Дентос с Каэнисом не желали задавать вопросов, которые напрашивались сами собой, хотя оба явно сгорали от любопытства. Пауза затянулась, и Ваэлин решил, что слишком устал, чтобы нагнетать напряжение. «Ну же, брат», — сказал он, — «пожалуйста, расскажи, как ты убил медведя?» «Стрелой в глаз. Он вздумал покуситься на оленя, которого я подстрелил. Я не мог этого стерпеть. В общем, если кто вам скажет, что медведи зимой спят, знайте, что это вранье. Мастер Хутрил говорил, что они просыпаются, только если их потревожить. Должно быть, тебе попался весьма необычный медведь, брат». Норта устремил на него странный взгляд, холодный и надменный, что было привычно, и в то же время понимающий, что ему было совсем не свойственно. «Должен сказать, я удивлен, что ты здесь, брат. Я встретил в глуши охотника, весьма грубого мужлана, разумеется, и пьяницу вдобавок, насколько я могу судить. Он поделился со мной многими новостями о том, что творится в большом мире». Ваэлин ничего не ответил. Он не хотел говорить товарищам о королевской милости, дарованной его отцу, но было похоже, что Норта не оставит ему выбора. «Владыка битв ушел с королевской службы», — сказал Каэнис. «Ну да, мы слышали». «Поговаривают, что он попросил короля о милости дозволить ему забрать сына из ордена», — вставил Дентос. «Но ведь у владыки битв нет сына, а стало быть, и забирать ему некого». «Они все знают», — понял Ваэлин. «Они знали с тех пор, как я вернулся. Вот отчего они были такие тихие. Они все гадали, когда же я уеду. Мастер Солис, должно быть, сказал им, что я останусь на сегодня. Интересно, можно ли вообще в ордене сохранить хоть что-то в секрете?» «Может быть», — отвечал Норта. «Будь у владыки битв сын, он был бы счастлив в возможности вырваться из этого места и вернуться в лоно семьи. Нам о таком даже мечтать не приходится». И снова молчание. Дентос с Нортой свирепо уставились друг на друга. Каэнис неловко заерзал. Наконец Ваэлин сказал: «Должно быть, то был великолепный выстрел, брат, попасть стрелой в глаз медведю. Он напал на тебя?» Норта скрипнул зубами, сдерживая свой гнев. «Да. А ты, значит, сумел сохранить присутствие духа. Это делает тебе честь». «Спасибо, брат. Ну, а тебе есть о чем рассказать?» «Я повстречал двух беглых еретиков, одна из которых обладает властью подчинять души людей. Убил двух валарских травильных собак и еще одну оставил себе. Ах да, я еще познакомился с братом Тендрисом и братом Макрилом. Они охотятся на отрицателей». Норта бросил рубашку на кровать и остался стоять, уперев в бока свои мускулистые руки и рассеянно хмурясь. Он прекрасно владел собой. Его глубокого разочарования было почти незаметно, но Ваэлин его все-таки видел. Это должен был быть момент его наивысшего торжества. Он убил медведя, а Ваэлин уходит из ордена. Это должна была быть одна из счастливейших минут в его юной жизни. А оказалось, что Вейлин не воспользовался возможностью вырваться на волю, возможностью, которой так жаждал Норта, а по сравнению с его приключениями подвиг Норты выглядел бледновато. Наблюдая за ним, Вейлин удивился тому, как он сложен. Хотя Норте было всего 13, уже сейчас сделалось понятно, каким он станет в зрелости. Выпуклые мышцы и резкие точеные черты лица. Его отец, королевский министр, мог бы гордиться таким сыном. Живи он своей жизнью вне ордена, это была бы жизнь, полная любовных похождений и подвигов, которые разыгрывались бы на глазах восхищенного двора. И вот вместо этого он обречен проводить свою жизнь в битвах, в скудости и тяготах на службе вере. Жизнь, которую он не выбирал. «А шкуру ты снял?» — спросил Вейлин. Норта озадаченно и раздраженно насупился. «Чего? Шкуру-то с медведя ты снял?» «Нет, надвигалась пурга, и я не мог доволочь его до своего убежища. Я только лапу отрубил, чтобы добыть когти». «Разумный шаг, брат. Весьма впечатляющее достижение». «Ну, я не знаю», — сказал Дентус. «Каэнис вон филина добыл. Это тоже круто». «Филина?» — переспросил Вейлин. «Да я же валарскую травильную собаку привел». Они еще некоторое время добродушно переругивались, даже Норта присоединился к ним, отпуская ядовитые замечания по поводу худобы Дентоса. Они снова сделались единой семьей, но семья эта оставалась неполной. Спать они легли позже обычного, от того, что боялись пропустить приход следующего товарища, но усталость все же взяла над ними верх. Вайлин в кои-то веки спал, не видя снов. Пробудился же он с испуганным криком, инстинктивно шаря вокруг в поисках охотничьего ножа. Остановился он, только разглядев массивную фигуру на соседнем топчине. «Баркус?» — сонно спросил он. Фигура что-то буркнула в ответ и не шелохнулась. «Ты когда вернулся?» Ответа не было. Баркус сидел неподвижно. Его молчание встревожило Вейлина. Он сел, борясь с сильным желанием снова зарыться в одеяло. «Ты в порядке?» — спросил он. Снова молчание. Оно тянулось так долго, что Вейлин уже подумал, не стоит ли сходить за мастером Солисом. Но, наконец, Баркус ответил: «Дженнис погиб». В его голосе не было слышно никаких чувств, и от этого мороз продрал по коже. Баркус был из тех мальчиков, которые всегда испытывают какое-нибудь чувство, будь то радость, гнев или удивление. Оно всегда было при нем, написанное у него на лице крупными буквами и отчетливо слышное в голосе. А тут не было ничего, голый факт. Я нашел его примерзшим к дереву. На нем не было плаща. Думаю, он сам этого хотел. Он был сам не свой с тех пор, как погиб Микель. Микель, Дженнис, сколько их будет еще? Останется ли под конец хоть кто-нибудь? Мне следовало бы разозлиться, — подумал Вейлин. Ведь мы всего лишь дети, а эти испытания нас губят. Но злости он не испытывал, только печаль и усталость. Отчего я не могу их ненавидеть? Отчего я не чувствую ненависти к ордену? «Ложись спать, Баркус», — сказал он другу. «Утром мы возблагодарим нашего брата за прожитую жизнь». Баркус содрогнулся и обхватил себя за плечи. «Я боюсь того, что могу увидеть во сне». «Я тоже. Но мы члены ордена, а значит, с нами вера. Ушедшие не хотят, чтобы мы страдали. Они посылают нам сны, чтобы руководить нами, а не чтобы причинять нам боль». «Я был голоден, Вейлин». В глазах у Баркуса сверкнули слезы. «Я хотел есть. Я даже не подумал о том, что бедный Дженнис мертв, и как же нам будет его не хватать, и все такое. Я просто принялся рыться в его одежде, надеясь отыскать что-нибудь съестное. У него ничего не было, и тогда я проклял его, проклял своего погибшего брата». Вейлин сидел растерянный и слушал, как Баркус плачет в темноте. «Испытание глушью», — думал он. «Испытание сердца и духа. Голод проверяет нас на прочность, всех по-разному». «Ты же не убил Дженниса», — сказал он наконец. «Нельзя проклясть душу, что присоединилась к ушедшим. И даже если наш брат тебя слышал, он понял, что испытание было слишком тяжким». Уговаривать Баркуса пришлось долго, но примерно час спустя он все же лег в постель, усталость пересилила горе и взяла свое. Вейлин снова улегся в постель, зная, что теперь ему не уснуть, и на следующий день он будет неуклюжим и бестолковым. Завтра мастер Солис снова примется лупить нас розгой, — сообразил он. Мальчик лежал без сна и думал об испытании, о погибшем товарище, о Селле, о Берлине и о Макриле, который плакал, как только что плакал Баркус. Есть ли в Ордене место подобным мыслям? Внезапная непрошенная мысль явилась и поразила его. «Вернись к отцу, и ты сможешь думать, что хочешь». Он заворочился в постели. «Откуда она только взялась? Вернуться к отцу?» «Нет у меня отца». Вейлин не заметил, что сказал это вслух, пока Баркус не застонал и не принялся метаться во сне. Каэнис на другом конце комнаты тоже забеспокоился, тяжело вздохнул и натянул одеяло на голову. Вейлин глубже забился в кровать, ища утешения, заставляя себя заснуть, цепляясь за мысль «нет у меня отца».